Да, да. Именно нужно сознание постоянного состояния преодоления и победы над тем, что подлежит изживанию. Победительное состояние нужно, но не состояние, поддающееся рефлекторным импульсам прошлого. Нужен для этого дозор, постоянный и напряженный. От победы придет радость, радость преодоления. Падение сознания отражается в глазах. Поврежденные души себя выявляют во взгляде. Также и победа, одержанная волей, выражается в глазах. Отражается в них и поражение. Только вперед и только победно.